ловкие и ласковые руки. От нее так хорошо пахло. Конечно, это были духи, но так славно. И вообще, эта докторша была светлая, почти как Виктория Александровна.